Усталый лысый официант начал их обслуживать. «И все же», — сказал Лепра, — «не думаю, чтобы это было так уж таинственно. Движение, шум. Нет, дело не в этом. Перемена обстановки, декораций. Нет, дело в другом. Эти люди играют в карты, пытаются создать себе маленькое счастье. Я чувствую, чего им не хватает, чего они ищут, собираясь вместе. И мне кажется, я могла бы им это дать. Они как заблудшие дети. Видишь, я прав, когда хочу сочинять песни. Этого мало». Ева почти ничего не ела и только потягивала свое неразбавленное божоле. Положив на столик рядом с собой сигарету, она переводила взгляд с игровых автоматов на игроков в белот. «Нет, этого мало», — продолжала она. «Пить для них — это, конечно, уже кое-что, но надо сделать что-то большее, что, не знаю, принести какую-то жертву, но не печальную жертву». К ним подошел нищий, продававший арахис. Ева купила два пакетика, вылущила несколько орешков и стала их грызть. «Словом», — тревожно спросил Лепра, — «одного мужчины тебе недостаточно». Сейчас начнется бесплодный спор, который они вели вот уже полгода, но Лепра не забывал, что он убил Фожера, быть может, именно потому, что Ева никогда не отвечала прямо на его вопросы, и однако он упорствовал. «Ты хотела бы любить всех мужчин в одном, и чтобы этот один бесконечно менялся, тебе надо было выйти замуж за весь род человеческий». Она сняла очки и посмотрела на Лепра с нежностью почти материнской. «Я не хочу причинять тебе боль, милый Жан. Зачем же ты сам все время себя мучаешь? Разве мы несчастливы? В чем же дело?» Она встала, они поднялись в номер. Ева распахнула окно, где-то вдали наигрывал аккордеон. Они узнали мелодию Фожера. Лепра закрыл ставни, но музыка проникала сквозь стены. Они молча ее слушали. «А когда начнут петь ту песню?» — прошептал Лепра. «Молчи!» Приглушенная далекая музыка аккордеона зазвучала поэтичнее и стала похожа на человеческий голос. Ева и Жан не думали о своем уговоре, о решении забыть. Они слушали Фожера. Лепра опустился на кровать. «Лучше тебе потолковать с Мелио. Ты не можешь бросить сцену. Вспомни, о чем ты мне сейчас говорила. Тебе нужна публика». «Это не поможет», — заметила Ева. «На свете есть человек, который подозревает правду. Может, это Мелио?» Аккордеон томно наигрывал «Наш дом». Ева сбросила с себя одежду. «Они только и мечтают разделаться со мной», — сказала она. «Но если ты оставишь сцену, ты когда-нибудь мне это припомнишь». Ева погасила верхний свет. Теперь они стали просто двумя тенями, которые наталкивались друг на друга в темноте. Они скользнули в постель, приникли друг к другу, затихли. За окном в темноте, где по временам на бешеной скорости проносилась какая-нибудь машина, жил Фожер. «Кто были самые близкие друзья твоего мужа?» — шепнул Лепра. «У него их было немного. Приятели, знакомые, да. Мелио, Брюнстейн, Блэш, кто еще?» «Пожалуй, все. Еще его брат в Лионе, продюсер Гамар. Но я уверена, ни с одним из них он не был по-настоящему близок. Тому, у кого есть слава, друзья не нужны». Аккордеон умолк. Его сменила другая пластинка. Ева узнала собственный голос. Голос пел «Ты без меня». «Видишь, как будет обидно, если ты бросишь все», — сказал Лепра. Ева колебалась. «Ты в самом деле хочешь, чтобы я пела? Я прошу тебя об этом. Завтра я позвоню Мелио». Лепра прижал ее к себе. Музыки они больше не слышали. На другое утро они с позаранку вернулись на такси в город. Ева попросила Лепра подняться к ней. Она хотела, чтобы телефонный разговор с Мелио состоялся при нем. Лепра взял отводную трубку. На другом конце провода сейчас же отозвался голос Мелио. «Я все обдумала», — сказала Ева, — «и решила, что вы правы, господин Мелио. Я согласна исполнить песню моего мужа».